Глава 24. Дэвин отсканировал снимок Эвандро Аруйо, сделанного Энджи, и Эртхем ввел его в свой компьютер. Мы ползли на север по шоссе номер 95, и когда машина застряла в полуденной дорожной пробке, Болтон сказал Дэвину: «Мне немедленно нужны все сведения о нем». Затем повернулся и прорычал Эртхему: «Выясните, кто его инспектор». Эртхем посмотрел на Филдса. Тот нажал кнопку и сказал: «Шейла Лон. Офис в Солтон-Стол-Билдинг». Болтон все еще говорил Дэвину: «511, 163 фунта, 30 лет, особая примета — тонкий шрам длиной 1 дюйм в верхней части лба, чуть ниже линии волос, след драки». Он покрыл рукой мембрану трубки. «Кензи, позвоните ей». «Филдс дал мне номер телефона, когда фото Эвандро материализовалось на экране, и я набрал его». Эртхем сразу стал лихорадочно нажимать кнопки, чтобы улучшить качество и цвет. «Офис Шейлы Лон». «Миссис Лон, пожалуйста». «Я у телефона». «Миссис Лон, меня зовут Патрик Кензи. Я частный детектив. Мне нужна информация об одном из ваших подопечных». «Вот так просто?» «Простите». Наша машина втиснулась в узкий поток машин, который двигался на дюйм или два быстрее, чем остальные, поэтому нас сопровождал рев гудков. «Вы думаете, что я выложу вам все о своем подопечном только потому, что вы представились частным детективом? Да еще и по телефону. Да, но...» Болтон наблюдал за мной, слушая, что говорит Дэвин, поэтому подошел, выхватил трубку и заговорил в нее уголком рта, по-прежнему продолжая слушать собеседника другим ухом. «Офицер Лон, это специальный агент Бертон Болтон из ФБР. Я направлен в бостонский офис. Мой номер 604-192. Позвоните и удостоверьтесь, не прерывая связь с детективом Кензи. Это дело федерального значения, и мы надеемся на ваше сотрудничество». Он вернул мне телефон и сказал Дэвину: «Продолжайте, я слушаю». «Привет еще раз», — сказал я. «Привет», — ответила она, чувствуя себя провинившейся. «Ни перед кем иным, как перед человеком по имени Бертон. Ждите». Пока я ждал на проводе, машинально смотрел в окно. Наша машина вновь изменила направление, и мне пришлось увидеть, что такое внезапная остановка. Какая-то «Вольво» натолкнулась сзади на «Датсон», и одного из водителей уже переносили в карету скорой помощи. Его лицо было залито кровью и посыпано мелкими осколками стекла, а руки он почему-то неуклюже держал перед собой, как будто не был уверен, что он в полной безопасности. Однако инцидент ни на секунду не блокировал движение. Каждый проезжающий лишь замедлял скорость, чтобы получше рассмотреть. Из одной машины, прямо перед нами, даже вели съемки видеокамерой. Очевидно, это делал пассажир, сидевший у окна. Видимо, домашнее кино для жены и детей. «Вот, сынок, смотри. Серьезное ранение лица». «Мистер Кензи, я слушаю». «Получила вторичное внушение. На этот раз от босса агента Болтона за то, что отнимаю у ФБР драгоценное время на такие банальные проблемы, как защита прав моих подопечных. Итак, информация о ком из моих ребят вам нужна? Эвандро Аруйо». «Зачем?» «Она нам очень нужна. Это все, что я могу сказать». «Ясно. Валяйте». «Когда вы видели его в последний раз?» 2 недели тому назад, в понедельник. Эвандро пунктуален. По сравнению с большинством, он просто мечта». «В каком смысле?» «Никогда не пропускает встречи, никогда не опаздывает, нашел работу в течение 2 недель с момента освобождения». «Где именно?» «Фирма Хартоу Кеннел в Сомпскотте». «Какой адрес и номер телефона?» Она назвала, я записал. Вырвал листок и подал его Болтону, когда он повесил трубку. Лон продолжала: «Его хозяин, Хэнк Риверс, обожает его. Говорит, всегда нанимал бы только бывших заключенных, если бы все были такие, как Эвандро. А где он живет, офицер Лон?» «Можно просто мисс. Адрес. Дайте-ка взгляну. Вот, Кастер-стрит, 205. Где это?» «В Брайтоне». «Колледж Брайс был рядом». Я записал адрес и подал его Болтону. «Он в беде?» — спросил Лон. «Да», — ответил я. Если увидите его, мисс Лон, не приближайтесь к нему. Звоните агенту Болтону по телефону, который он дал вам. Но если он придет сюда? Следующее посещение у него менее чем через 2 недели. Он не придет. Но если это случится, заприте дверь на замок и зовите на помощь. Думаете, это он распял ту девушку несколько недель тому назад? Машина сейчас шла быстро, но мне показалось, что движение вокруг остановилось. «Почему вы так решили?» — спросил я. «Однажды он кое-что сказал. Что именно?» «Я уже говорила, и вы должны понять. Он один из самых покладистых моих подопечных. И всегда очень мил и вежлив. И даже, черт возьми, присылал мне цветы в больницу, когда я сломала ногу. Поверьте, я не новичок по части бывших заключенных, мистер Кензи. Но Эвандро действительно выглядел честным малым, который оступился, но не хочет повторения прошлого. Что он говорил по поводу распятия? Болтон и Филд смотрели на меня, и я видел, что даже Эртхем, обычно равнодушный ко всему, следил за моей реакцией по своему монитору. Однажды мы заканчивали нашу беседу, и я заметила, что он сосредоточил свой взгляд на моей груди. Сначала я подумала, сами понимаете, что его интересует мой бюст, но затем поняла, что он рассматривает крест с распятием, который я ношу на цепочке. Обычно он у меня спрятан под рубашкой, но в этот день, видимо, он выпал, и я этого не заметила, пока не поймала взгляд Эвандро, направленный на него. И это не был добрый взгляд, он был скорее хищный, если вам понятно, что я имею в виду. Когда я спросила его, что привлекло его внимание, он сказал: «Что вы думаете по поводу распятий, Шейла Лон?» «Не офицер Лон или мисс Лон, а просто Шейла Лон». «И что же вы ответили?» «Я сказала, смотря в каком смысле, или что-то в этом роде». «А Эвандро?» «В сексуальном, конечно». «Думаю, конечно, он добавил для меня». «А на самом деле он имел в виду прямое значение этого слова». «Вы подали рапорт об этом разговоре? Кому? Шутите, что ли?» «Ко мне приходит до 10 мужчин в день, мистер Кензи, и говорят мне гораздо более гадкие вещи. Но они не нарушают закон, хотя я могла бы расценить это как сексуальное домогательство, если б не знала, что мои коллеги-мужчины выслушивают то же самое». «Мисс Лон», — сказал я, — «в нашем разговоре вы сразу же перекинули мостик от моих первоначальных вопросов к своему по поводу Эвандро и распятой девушки, хотя я и словом не обмолвился о его желании убить кого-то. Но вы сотрудничаете с ФБР и посоветовали мне держаться от него подальше. Однако, если Эвандро был таким образцовым подопечным, почему в вашем сознании возникла эта логическая связь? Раз уж он так хорош, как вы могли подумать, что он мог распять ту девушку? Да, потому что... На этой работе, мистер Кензи, приходится ежедневно выбрасывать из своей головы все постороннее, иначе здесь просто не удержаться. И я почти полностью забыла разговор о распятии, пока не увидела статью о девушке, которую убили. И тогда я моментально все вспомнила, особенно ощущение, когда он говорил мне, в сексуальном, конечно, и посмотрел на меня. Всего какая-то секунда, но взгляд был пропитан грязью, будь то он раздевал меня, уязвляя мое самолюбие. Но в еще большей степени я ощутила чувство страха, тоже лишь на секунду, потому что почувствовала, что он обдумывает. Наступила долгая пауза, она искала нужные слова. «Как распять вас?» — спросил я. Она резко выдохнула. «Вот именно». Она тяжело вздохнула. «Кроме цвета волос и бородки», — сказал Эртхем, разглядывая фотографию Эвандро в цвете и с максимальной резкостью на экране монитора. «Он определенно изменил линию своих волос». «Каким образом?» «Он взял последний снимок Эвандро, сделанный в тюрьме. Видите шрам от пореза в верхней части лба?» «Черт», — сказал Болтон. «Теперь его не видно», — сказал Эртхем и постучал по экрану. «Я посмотрел на снимок, сделанный Энджи, когда Эвандро выходил из бара Sunset Grill. Действительно, линия волос у него была, по крайней мере, на полдюйма ниже, чем при выходе из тюрьмы». «Не думаю, что это часть маскировки», — сказал Эртхем. «Слишком ничтожная деталь. Большинство людей никогда бы не заметило разницу. Он тщеславен, — сказал я, — точно. — Что еще? — спросил Болтон. — Смотрите сами. Я посмотрел на обе фотографии. Сначала было довольно трудно преодолеть контраст между седым человеком и шатеном, но постепенно... — Глаза, — сказал Болтон. Эртхем кивнул. — Карие от природы, но зеленые на фото, сделанном напарницей мистера Кензи. Филс включил свой телефон. — Агент Болтон? — Да. Он отвернулся от нас. — Скулы, — сказал я, заметив собственное отражение на экране поверх портрета Эвандро. — А вы молодец, — сказал Эртхем. — Ни дома, ни на работе его нет, — сказал Филдс. В квартире он не появлялся уже 2 недели. А босс утверждает, что 2 дня тому назад он сказался больным, и с тех пор его не видели. Хочу, чтобы в оба места послали агентов. Они уже выехали, сэр. — Так что там со скулами? — спросил Болтон. — Имплантация, — сказал Эртхем. — Это мое предположение. Видите? Он 3 раза нажал на какую-то кнопку, и фото Эвандро стало увеличиваться до тех пор, пока мы не смогли рассмотреть в отдельности его спокойные зеленые глаза, верхнюю половину носа и, наконец, скулы. Эртхем ткнул ручкой в левую скулу. Ткань в этом месте гораздо мягче, чем на том фото. Черт, да там вообще нет мяса. Но вот здесь... И взгляните, в этом месте кожа почти потрескалась, даже немного покраснела. Это потому, что она не привыкла быть натянутой, словно кожа на волдыре, который собирается лопнуть. — Вы гений, — сказал Болтон. — Безусловно, — сказал Эртхем. И его глаза вспыхнули за стеклами очков, как у ребенка, увидевшего свечи в день рождения. Но он очень осторожен. Он не идет на явные изменения, чтобы не вспугнуть инспектора, по чьим наблюдениям находится, или квартирного хозяина. «Правда, это не относится к волосам», — поспешно сказал он. «Но тут уж каждый поймет. Зато он увлекается малозаметными, но искусными изменениями. Можно сколько угодно пропускать его нынешние снимки через компьютер, но если вы не будете в точности знать, что ищете, то не найдете различия с его тюремными фотографиями». На повороте на 93-е шоссе в Брейнтри машину немного встряхнуло, отчего мы с Болтоном на миг уперлись ладонями в крышу. «Если он продумал все наперед, — сказал я, — значит, он уже тогда знал, что мы будем искать его или кого-то похожего на него». Я указал на экран компьютера. «Несомненно, — согласился Эртхем. Тогда, — сказал Болтон, — он допускает, что может быть пойман». «Похоже, это он, — сказал Эртхем. Зачем, — спрашивается, — ему понадобилось копировать убийство Хардимена?» «Он знает, что будет пойман, — сказал я, — и ему все равно». «Возможно, все гораздо хуже, — сказал Эртхем. Возможно, он даже хочет, чтобы его поймали. И это означает, что все эти смерти — своего рода послание, и он будет убивать до тех пор, пока мы не выясним, что к чему». «Пока вы беседовали по телефону с инспектором Аруйо, сержант Амронклин рассказал мне кое-что интересное». С 93-го машина свернула у Хеймаркета, и вновь, чтобы удержать равновесие, нам с Болтоном пришлось упереться в крышу. А конкретно? Он встретился с соседкой Кары Райдер по комнате в Нью-Йорке. Мисс Райдер 3 месяца назад познакомилась с молодым актером на курсах по сценическому мастерству. Он сказал, что живет на Лонг-Айленде, а в Манхэттен приезжает раз в неделю на семинар. Он посмотрел на меня. Догадались? У парня была козлиная бородка. Он кивнул. И представился он Иваном Хардименом. Как вам это? Соседка мисс Райдер также сказала, цитирую, он был самым чувственным мужчиной, который когда-либо жил на этой земле. Чувственный, сказал я. Он поморщился, сами понимаете. Она же занимается драмой. Что еще она сказала? Передала слова Кары о том, что этот парень был самым лучшим любовником из всех, кого она знала. Просто рай на земле. Так она описывала их отношения. и конец она получила райский. «Мне нужен краткий психологический портрет», — и немедленно сказал Болтон, когда мы поднимались с ним в лифте. «Мне надо знать об Аруйо все, с момента его рождения до сего дня». «Будет сделано», — сказал Филдс. Он вытер лицо рукавом. «Мне нужен тот же список, который мы делали по Хардимену, с лечения данных всех, кто вступал в контакт с Аруйо, когда он был в тюрьме. И отправьте агента по каждому адресу к завтрашнему утру». «Будет сделано». Филдс нацарапал что-то в попыхах в свой блокнот. «И если живы еще его родители, посадите в их дом полицейских», — сказал Болтон, снимая плащ и тяжело дыша. «Черт! Да в любом случае. И еще разослать агента в дома всех любовниц и любовников, которые у него были, и вообще всех друзей, какие были, а также всяких там девочек и мальчиков, которые отвергли его притязания. Для этого нужно много сотрудников», — сказал Эртхем. Болтон пожал плечами. «По сравнению со средневековой рукописью, современный печатный станок стоит намного дороже. Но зато и результат куда весомее. Я хочу новое описание всех сцен преступления, свежие отчеты каждого бостонского салаги, которые прикасались к ним до нашего прибытия. Мне нужны главные действующие лица из списка Кензи». Он стал считать по пальцам. «Херлихи, Раус, Константине, Пайн, Тимпсон, Даяндра Уоррен, Глин, Голд. Новые допросы и подробная, нет, исчерпывающая проверка их прошлого на предмет возможных связей с Аруйо». Он полез в свой внутренний карман за ингалятором как раз в тот момент, когда лифт остановился. «Все понятно? Да? Тогда приступайте». Двери раскрылись, и он вышел, шумно вдыхая пары ингалятора. «Сзади меня Филд спрашивал Эртхема. Исчерпывающий пишется через «и» или «е»?» «Да пофигу», — ответил Эртхем. Болтон расслабил свой галстук настолько, что один конец упал ему на грудь. Затем тяжело опустился в кресло позади своего стола. «Закройте за собой дверь», — сказал он. Я закрыл. Его лицо было пунцовым, дыхание затруднено. «С вами все в порядке?» «Лучше быть не может. Расскажите мне о своем отце». Я сел. «Рассказывать, собственно, нечего. Думаю, Хардимен просто блефовал, пытаясь огорошить меня подобной туфтой. Мне так не показалось», — сказал Болтон, выжав из своего ингалятора небольшую порцию. «Когда он говорил, вы втроем стояли к нему спиной, а я следил за ним на экране. Так вот, когда он говорил о вашем отце, было впечатление, что он сбросил с себя какое-то бремя, которое таил, чтобы нанести точный удар». Болтон провел рукой по волосам. «У вас что, действительно был в детстве чубчик или вихор? Как у большинства ребят. Но когда они вырастают, их не требуют к себе серийные убийцы». Подняв руку, я кивнул. «У меня был вихор, агент Болтон. Обычно он был чуть заметен, и то, когда я порядком потел». «Почему?» «Думаю, потому что я был тщеславен. Я мазал волосы всякой дрянью, чтобы они выглядели прилизанными». Болтон кивнул. «Он знал вас?» «Не знаю, что вам ответить, агент Болтон. Я никогда раньше его не встречал». Он снова кивнул. «Расскажите мне о своем отце. Вы понимаете, что я уже направил людей разузнать о нем?» «Вполне допускаю». «Кем он был?» «Подонком, который любил причинять боль, Болтон. Я не хочу о нем говорить». «Прошу прощения», — сказал он. «Но ваши личные ощущения в данный момент ничего не значат для меня. Я пытаюсь покончить с Аруйо и прекратить кровопролитие. И использовать это дело для стремительного повышения». Он поднял бровь и энергично кивнул. «Совершенно верно. Не сомневайтесь. Я не знаю никого из этих жертв, мистер Кензи. И если говорить абстрактно, я не хочу, чтобы люди умирали. Вообще. Но, говоря конкретно, у меня нет никаких чувств к погибшим. И, кстати, мне платят не за это. Мне платят за то, чтобы я прижимал к ногтю людей вроде Аруйо. Этим я и занимаюсь. И если по ходу дела я еще и делаю карьеру, разве это не идеальный вариант?» Его маленькие глазки широко раскрылись. «А теперь расскажите о своем отце». Большую часть своей жизни он прослужил в Бостонском пожарном управлении в чине лейтенанта. Позднее он ударился в региональную политику, стал городским советником. Вскоре заболел раком легких и умер. Вы, видно, не очень ладили. Именно так. Он был какой-то чумной. Все, кто знал его близко, боялись его. Большинство ненавидело. У него не было друзей. Однако вы, кажется, его противоположность. Что вы имеете в виду? Ну, вас все любят. Вы очень нравитесь сержантам Амрон Клику и Ли. Лив предпочитает симпатизировать вам на расстоянии. И вообще, судя по тому, что я слышала о вас с тех пор, как взялся за это дело, вы умеете налаживать крепкие связи с людьми самых противоположных взглядов и общественного положения, как, например, обозреватель либеральной газеты и психопат, торговец оружием. У вашего отца не было друзей, зато у вас их с избытком. Ваш отец был жесток, однако за вами неконтролируемых склонностей не замечено. — Да, — сказал бы ты это Мариону Сосе, — подумал я. — И вот что мне пришло на ум, мистер Кензи. Ведь если Алек Хардимен заставил Джейсона Уоррена платить за грехи его матери, то вполне возможно, он выбрал вас, чтобы вы заплатили за грехи своего отца. «Все хорошо, агент Болтон. Но Дайандра непосредственно повлияла на его приговор. Однако между моим отцом и Хардименом никакой связи нет, точнее, она пока не обнаружена». Он откинулся на спинку кресла. «Взгляните на это моими глазами. Все началось с того, что Кара Райдер, актриса, вошла в контакт с Дайандрой Уоррен, используя псевдоним Мойра Кензи. Это не было простой ошибкой. Это было послание. Можно вполне допустить, что вынудил ее к этому шагу Аруйо. Она намекает на Кевина Херлихи при соучастии Джека Рауза. Вы вступаете в контакт с Джерри Глинном, который в свое время работал с отцом Алека Хардимена. Он, в свою очередь, указывает на самого Хардимена, который совершил убийство Чарльза Раглстоуна в вашей округе. Мы также допускаем, что он убил Кола Моррисона, опять же в вашей округе. Далее, если оглянуться назад, в то время, когда вы и Кевин Херлихи были детьми, Джек Раус содержал бакалейную лавку. Стэн Тимпсон и Дайандра Уоррен жили в нескольких кварталах от него. Мать Кевина Херлихи, Эмма, была домохозяйкой. Джерри Глин был полицейским, а ваш отец, мистер Кензи, пожарным. Болтон подал мне карту размером 8х11, на которой были изображены округа Эдвард Эверетт Сквеа, Сейвин Хилл и Коламбия Пойнт. Кто-то очертил карандашом круг, включавший в себя приход Святого Барта, куда опять же входили Эдвард Эверетт Сквер, Блейк Ярд, вокзал JFK Месс, участок Дорчестер Авеню, начиная от границы Южного Бостона и заканчивая собором Святого Уильяма в Сейвин Хилл. Внутри круга были отмечены 5 маленьких черных квадратиков и 2 больших синих круга. Что означают квадратики? Я взглянул на него. Приблизительное место жительства в 1974 году Джека Рауза, Стена и Дайандры Тимпсон, Эммы Херлихи, Джерри Глина и Эдгара Кензи. 2 синих круга — это места убийств Кола Моррисона и Чарльза Раглстоуна. Квадратики и точки находятся на расстоянии 1/4 мили друг от друга. Я посмотрел на карту. Моя округа. Крошечная, всеми забытая, труднодоступная местность, заполненная 3-этажными домами с выцветшими рамами, уютными тавернами и угловыми магазинчиками. Не считая неизбежных скандалов в барах, тут не случалось ничего примечательного. И тем не менее, она удостоилась пристального внимания со стороны ФБР. «То, на что вы смотрите, — сказал Болтон, — не что иное, как зона убийств. Я позвонил Энджи из пустого конференц-зала. Она ответила после четвертого звонка, задыхаясь. «Привет, я только что вошла. Что делаешь?» «Разговариваю с тобой, дуралей. Я открываю почту. Счет, счет, реклама ресторана, счет, счет, счет. Как там Мэй? Хорошо. Я только что вручила ее Грейс. А как у тебя прошел день?» «Парня с бородкой зовут Эвандро Аруйо. Он был дружком Алика Хардзимена в тюрьме. Ерунда. Ничуть. Похоже, он тот, кого мы ищем. Но ведь он не знает тебя. Верно? Тогда зачем ему оставлять твою визитку в руке Кары Райдер? Совпадение? Ладно. А убийство Джейсона тоже? Действительно. Большое совпадение». Энджи вздохнула, и я услышал, как она вскрывает конверт. «Бессмыслица какая-то». «Согласен», — сказал я. «Расскажи мне о Хардзимене». Я так и сделал. Затем поведал о проведенном дне. Она же продолжала вскрывать конверты и повторяла «да-да» своим обычным рассеянным тоном, который мог бы вывести из себя кого угодно, но не меня, потому что я знал ее слишком хорошо, в том числе ее способность одновременно говорить по телефону, слушать радио, смотреть телевизор, готовить пасту, вести разговор с кем-то в комнате и в то же время слышать каждое слово, произнесенное мной. Но где-то в середине моего рассказа ее «да» прекратились, и в ответ я слышал только тишину. Но в ней не было оттенка восхищения. Она была тягостной. «Энджи?» Молчание. «Энджи!» — повторил я. «Патрик! Патрик! Что? Что случилось?» «Я получила по почте фотографию. Я вскочил со стула так быстро, что огни города за окном замелькали у меня перед глазами, закручиваясь в вихрь. Чью? Мою. С Филом».